епот. Тьма. Густая, вязкая тьма, озаряемая багровыми сполохами. Шум реки, далекий приглушенный стон, ропот исполинского сердца, голос мириадов теней. И скорбным эхом: «Амфитрион, Амфитрион, потомок Персея. Ты хочешь вернуть его в мир живых, владыка?» «Да. Я нарушил закон один раз, нарушу дважды». «Чье же тело он сможет взять, не став безумным?» «Тело ребенка. Достаточно большого, чтобы быть свободным в поступках, и достаточно маленького, чтобы убить неокрепшую душу и стать единоличным хозяином тела». «Кто этот ребенок?» «Иолай. Его внук, сын Эфикла и Автомедузы. Так Амфитрион будет в Фивах рядом с близнецами и при этом вне подозрений». «Ты жесток, дядя». «Я? Нет. Я рассудителен. И Амфитрион будет лезть из кожи вон, чтобы выяснить, кто сводит с ума Алкида». «Скорее, он сдерет кожу содержимого». «Меня это вполне устроит». «Владыка, я знаю Амфитриона. Поверь, он не менее рассудителен, чем ты, и к тому же не менее горд, чем младший». «Не беспокойся. Гордый или рассудительный, он смертен, и он будет знать, что острова...» Усмешка в голосе владыки. «Острова блаженства всегда готовы принять его обратно. Кроме того, наши интересы во многом совпадают, так что твой Амфитрион станет работать не за страх, а за совесть». «За страх? Сомневаюсь. А вот за совесть? Слетать за ним на острова, дядя?» Владыка молча кивнул, и легконогий Гермий мгновенно исчез в сгущающейся багровой мгле.